Глава 35. К финалу подробного рассказа о событиях в доме Леона Симански Элли успел выцедить половину своего мятного мокко. Невероятно. Когда сегодня утром Сьюзен Паркер заявилась в суд с Хами Родригесом, я думал, что это кажется полной ерундой. Либо лжет Родригес, либо его приятель, либо, возможно, Симански строит из себя чокнутого преступника. А на самом деле он и есть чокнутый преступник, утверждающий, что убил Челси Харт. Впрочем, поспешно добавила Элли, Роган продолжает учитывать вероятность, что наш преступник Майерс. При таком раскладе Элли испытывала смешанные чувства, встречаясь с Донованом наедине. Раз Рогана с ней нет, она, по крайней мере, постарается придерживаться нейтральной позиции. Признание Симански дает нам возможность предъявить ему обвинение. Другой вопрос. Мы сможем выиграть этот процесс? Донован отломил кусочек бананового кекса, который они взяли на двоих. Скажет, что признание получено под давлением. Даже если мы сумеем это признание использовать, нам нужны улики, чтобы его подтвердить. По крайней мере, у нас есть сережка. Мы выйдем с этим к присяжным. Однако без веских оснований убедить 12 человек не так-то просто. Роган считает, что хороший адвокат может заявить, что сережку Челси потерял еще в клубе, а Симански ее подобрал. Не очень нам поможет и то, что парень, указавший на Симански, наркодилер и тусуется с одним из приятелей Джейка Майерс. Заявит, что Родригес дает ложную наводку, чтобы выградить своего дружка. Значит, все сводится к признанию Симански в переулке. Либо оно истинное, либо это я заставил его сознаться под дулом пистолета. Ужасно. Теперь я понимаю, почему Эккелс отослал меня домой. Поэтому Найт и хочет с вами встретиться. Эккелс считает нежелательным, чтобы вы продолжали работу по делу после того, что случилось в переулке. А Найт полагает, что все будет выглядеть еще хуже, если вас отстранят. Если полицейское управление будет считать вас паршивой овцой, присяжные тоже могут так подумать. Значит, вас надо оставить. Вы же с Роганом хорошо сработались, верно? Да, несомненно. Отлично. Значит, будете работать вместе. Два хороших детектива, оказывающие друг другу поддержку. В таком случае в ваших показаниях не будет столько нажима, а отстранив вас, Эккелс создает нам серьезные проблемы в суде. А между нами Эккелсу наплевать, создает ли он проблему другим. Да, не беспокойтесь об этом. Найт все уладит. Вы видели статью в Daily Post, где сказано, что жертве остригли волосы? Только, по-моему, там говорилось, что их обрили. Но все равно погано. Дома она успела посмотреть новый материал на сайте газеты. Подпись «Джордж Китри и Питер Морс». Элли спрашивала себя, все ли в этой статье заслуга Питера. Ладно. Вы так мне и не сказали, что вы решили, Симански наш преступник или нет? Не знаю. Нейтральная фраза. Только факты. Она представляет обе стороны. Пусть Донован решит сам. Ох, да перестаньте. Он же признался. Каковы ваши ощущения? Я задушил ее, порезал и сережку забрал, вспомнила Селли. Существовало только два возможных объяснения тому, что случилось в переулке. Либо Элли вынудила Симански произнести эти слова, либо он действительно убил Челси Харт. И хотят в это верить другие или нет, Элли знала, что он сказал это не просто так. Симански смотрел ей в глаза. Он говорил с такой отчаянной мольбой, что сомнений не оставалось. Он действительно хотел, чтобы она ему поверила. Я знаю, что не выбивало его признание. Поэтому да, я думаю, что преступник он. Элли было немного неловко, что она оказывает влияние на Донована. Но, по крайней мере, те старые дела она оставила при себе. Прежде чем посвящать в свои предположения других людей, она еще раз хотела обсудить этот вопрос с Роганом. А Джек Майерс полностью невиновен? Выходит так. А вы уверены, что можете снять обвинение? Донован покачал головой. Все так запутано. Знаете, у меня есть друзья из юридической школы, которые зарабатывают в 4 раза больше, которым приходится думать лишь о том, какая из огромных компаний должна получить кучу наличных. Почему ж мы так мучаемся? Эй, говорите за себя, господин помощник окружного прокурора. Мне платят еще меньше, чем вам, но мне нужно лишь ловить преступников, передавать их правосудию. А уж это ваше дело решать насчет обвинений, сделок и сроков. Да, но мне хотя бы не нужно волноваться, что меня пырнут ножом в переулке. По крайней мере, в рабочее время. Вот вы еще шутница, просто замечательно. Вы что-то имеете против? Удивился Эль. Отнюдь, я большой поклонник юмора. Так в чем же дело? Просто это еще одна причина пожалеть, что этот кофе просто кофе. Ну да ладно. Буду придерживаться строго профессиональной позиции. Так дело в этом, что строго профессиональный кофе просто кофе. Я так полагал, учитывая ваши неназванные планы на тот вечер и все такое. На самом деле я не думаю, что у меня сохранятся подобные планы на будущее. Значит, ваш, тот чрезвычайно корректный отказ считает недействительным. Если, конечно, вы позволите мне отказаться от него. Думаю, это можно устроить. Он посмотрел на нее с дерзкой улыбкой. И Элли вдруг вспомнила, как плохо выглядит под верхним освещением Старбакса. К сожалению, на этом наш кофе, который был не просто кофе, завершается. Найт меня убьет, если мы опоздаем. Имя звонящего высветилось на экране. Роган не стал утруждать себя приветствием. «Дай догадаюсь. Ты пьешь уже третью, а на мишень для дартса повесила фотку Экелса. Одно пиво, один мятный мокко. Дартса нет, но идея отличная. Пиво и мятный мокко. Какая гадость! Ты где?» «В больнице Сан-Винсент. Симанский пришел в себя. Сейчас буду». Элли положила трубку, чтобы он не успел возразить. Она застала Рогана на третьем этаже больницы Сент-Винсент. Джей-Джей сидел в инвалидном кресле, что стояло в коридоре. Дверь напротив сторожил полицейский в форме. «Не стоит в него садиться, пока ноги здоровы», — сказала Элли, пнув колесо ногой. «Карма плохая. Я бы сейчас и в пустой гроб лег. Устал, как сволочь». Симанский заговорил. «Да, если за разговор считается фраза «вызовите мне адвоката»?» Он зашевелил рукой, изображая Симанский, так словно управлял куклой перчаткой. «Замечательно!» Она оперлась о стенку рядом с Роганом и съехала на корточки. «Кстати, о карме», — продолжал ее напарник, — «Симанский в плохом состоянии». «Прикидывается, небось. Не так уж сильно ты его приложил. Это не я. У него какая-то меланома. Рак кожи? Нет, типа рака легких или что-то вроде. Доктор сказал, что это от асбеста». «Ты имеешь в виду мезотелиома?» «Да, она и есть. Ты что, еще и медицинскую школу посещала?» «Нет». «Почти все свои знания почерпнула из телевизора». Она спродировала рекламу одной из вездесущих юридических компаний, помогавших людям с физическим ущербом. «Если вам поставили диагноз мезотелиома, вы знаете, что есть сотни вопросов о дальнейших действиях. Позвольте Датсу и Гроссману помочь вам разобраться в ваших законных правах, пока вы пытаетесь преодолеть тяжелый диагноз». «Черт побери! Девушка, вы впрямь слишком много телевизор смотрите. А теперь давай-ка уноси отсюда ноги. Экел взорвется, если узнает. А вот об этом нам надо поговорить». Меня вызвал Саймон Найт и сказал: «Он хочет, чтобы мы продолжали работать над этим делом вместе. Если присяжные узнают о моем отстранении, это запятнает меня как свидетеля. Вот чего он боится». «Свидетеля против кого?» «На выбор. В конце концов, будет кто-то один. Майерс или Симанский. Вся фишка в том, что нам надо вычислить, кто из них убил Челси. Но кто бы это ни оказался, я уж часть этого дела. А они не хотят, чтобы из-за меня возникали сложности в суде». «Ну да, ну да. Нельзя же допустить, чтобы подобное в случае с идеальной командой было верно». «Я знаю, ты небольшой поклонник Саймона Найт. А ты?» «Этому человеку на все плевать. Единственное, чего он хочет, это любой ценой выиграть дело. И если понадобится, сдаст любого из нас, глазом не моргнув». Лет 8 назад Кейси участвовал в одном процессе. Ответчик заявил, что тот подбросил ему улику. Так вот, вместо того, чтобы обвинить эту жирную скотину во лжи, Найт вышел к присяжным и заявил: «И что же? Возможно, детектив Кейси плохой полицейский, однако все прочие улики доказывают, что этот парень способен на подобное». «Способен?» «Да». «Хитроумный детектив арестовал виновного», — подтвердила Элли. «Да, но дело в том, что Кейси был хорошим, честным копом, а Найту плевать, что сказал об этом человеке. Главное — приговора добиться. Но это и есть работа прокурора. Бред собачий. Но, во всяком случае, Найт возвращает меня в дело. Не слабо? Надеюсь, ты понимаешь, что все может извиниться вот так. Я напарник щелкнул пальцами. Роган, я большая девочка. Ты рассказал ему о тех старых глухарях? Пока нет, но собираюсь. Все было иначе, пока не появился этот Симанский. А теперь, когда он стал частью этой истории... Хорошо. Что хорошо? Означает ли это, что ты согласен? Или хорошо, значит, что ты злишься на меня и хочешь, чтобы я прекратила обосновывать свою позицию? Веришь ты или нет, но хорошо, значит, хорошо. Я понял. Если мы все равно вернемся к делу Майерса, нам стоит хотя бы убедиться, что мы все делаем правильно. Элис хотел спрыгнуть в кресло к Рогану и задушить его в объятиях. Но вместо этого она кивнула. Кивок, как всегда, был приемлемым средством общения полицейских. Выпрямляясь, она вдруг заметила выходившую из лифта женщину в оранжевом пальто. Элли понадобилось лишь несколько мгновений, чтобы узнать ее, однако та заметила возле палаты Симанский полицейского в форме и шагнула обратно в лифт. — Ты видел? — Что? — Та женщина из дома Симанский, беременная? Элли кинулась в коридор, добавив, она испугалась и вскочила в лифт. Элли нажала на кнопку, но лифт двигался вниз. Грохнув дверью на лестницу, она помчала за ним, прыгая через две ступеньки. Сзади слышали шаги Рогана. — Посмотри на втором! — крикнула Элли. — А я вниз! На первом этаже она гляделась, но оранжевое пальто как в воду кануло. Она выскочила на 7-ю авеню и успела заметить, как женщина захлопнула пассажирскую дверь золотистой акуры легенды. И снова денек преподнес сюрприз. Когда машина тронулась, Элли узнала в человеке, сидевшем за рулем, Хайме Родригеса. Когда Элли вбежала с лестницы на третий этаж, Роган уже поджидал ее. Я спросил медсестру, приходила беременная женщина к Симанский раньше, и... Глухо, зато парнишка, доставщик цветов с магазина подарков, случайно меня подслушал и сказал, что полчаса назад беременная дама в оранжевом пальто бесилась внизу из-за того, что ее отца привезла сюда полиция. Ее отца? Вот именно. Почему-то Симанский не хотел, чтобы мы про нее знали, а ведь мы и его спрашивали. Элли вспомнила пустые ящики комода в гостиной и голые вешалки в шкафу. Достала из сумки блокнот. Последней записью, сделанной в машине скорой помощи, по ее настоянию, было признание Симанских. Я задушил ее, порезал и сережку забрал. А чуть выше рукой Элли были написаны два слова — «Пеметроксид» и «Циспленитин». Название препаратов, которые она обнаружила в шкафчике. Симанский. Она не сомневалась, что это лекарство для его мезотелиомы. Элли вспомнила, как ужасно пошутила вчера в разговоре с Питером об очевидной повсеместности рака. Симанский знал, что умирает, но не обращался в юридическую фирму Датса и Гроссмана для решения своих проблем. Он пытался справиться с ними самостоятельно. «Нам нужно взглянуть на банковский счет Джейка Майерса».